В жизни не всегда все бывает честно. К сожалению, в этой части не откроется ни одной двери. Как говорит Энди, не за каждой дверцей есть шоколадка. Я раскрыл дело, но нужно совершить последние приготовления, как для любого хорошего рождественского обеда. Остаток 23 декабря я потратил на то, что подсунул 6 писем под двери гримерных в театре. В каждом из них было написано одно и то же. И последний мой трюк. Ниже стоял адрес и время, 24 декабря, 8 часов утра. Нашему любимому журналисту я также послал электронное письмо. Он наверняка захочет получить эксклюзивную информацию. Я ловко проскочил мимо полицейских, хотя теперь их болталось в театре намного меньше. Никто не видел, как я разносил конверты, и никто не заметил, как я вышел из мастерской Шона, спрятав что-то под пальто. Детектив — это командная игра. Я всегда стою за это. Не считая небольшого нарушения в последней главе, вы получили 23 фрагмента головоломки, чтобы выяснить, что скрывается за дверью номер 24. У вас есть все необходимое, чтобы, простите за каламбур, добить задачу. Итак, вот она, последняя дверь.